49. Начало заговору было положено не Пизоном и не его чистолюбивыми замыслами, но нелегко указать, кто был зачинщиком, почему по побуждению сложилось это объединившее столь многих сообщество. Наиболее ревностными его участниками, судя по твердости, с какой они встретили смерть, были трибун претерианской когорты Субри Флав и центурион Сульпицы Аспер. Анны Лукан и Плавти Латеран привнесли в него свою жгучую ненависть к принципсу. Лукана распаляли причины личного свойства, так как Нерон всячески душил его славу на поэтическом поприще и, обуреваемый завистью, препятствовал ему распространять свои сочинения. А консула на будущий год Латерана вовлекла в заговор не обида, но пламенная любовь к отечеству. В числе зачинщиков столь дерзкого предприятия оказались также, чего трудно было от них ожидать, Флави Сцевин и Афрани Квинциан, оба из сенаторского сословия. У Сцевина от распутства ослабел разум, и он прозябал в бездеятельности и сонливом существовании. А Квинциан, ославленный из-за своей телесной распущенности и опозоренный Нероном, поносном стихотворении, хотел отмстить за нанесенное ему оскорбление.